Саяма увидел прошлое. Он находился внутри металлической комнаты с низким потолком. Она напоминала мостик корабля. В центре была платформа, по виду похожая на контейнер для гуманоидного объекта. Но в данный момент она пустовала, и на том мостике находилось лишь два человека. Их фигуры освещал алый свет из окна. И за стеклом тут же показалось массивное пламя. Оно вздымалось, мерцало назад и вперед, и снова вскипало. Однако то пламя было не бесформенным. Оно приняло форму гигантского дракона, дракона с 8 головами. Громадные руки, видневшиеся с обеих сторон мостика, тянулись вперед и охватывали пламя. Два человека внутри общались между собой. Тот, что повыше и в рабочей одежде, держал в правой руке меч. Второй, что пониже, носил рабочее одеяние японского стиля. Он беспрестанно кричал. То был Ааширо Хиромаса и дед нынешнего Касимы. Этот Касима уговаривал второго мужчину эвакуироваться. Пока он говорил, алый свет снаружи становился ярче. В ответ синие камни, висящие на их шеях, начали испускать свечение. И разрастаясь все сильнее и сильнее, оно озарило их синим. На фоне того света Хиромаса улыбнулся Касиме. «Я не могу. Теперь, когда Микаги отсоединили, кто-то должен вручную управлять Сусао. И кто-то должен дать ответ, чтобы запечатать Ямато в Тоцке. Но...» Хиромаса покачал головой. Он снял очки и отшвырнул их на пол. Даже не успев долететь, очки неожиданно расплавились. «Теперь иди. Становится жарко. Я не уверен, что защиты философского камня будет достаточно. Касима, ты можешь не успеть благополучно сбежать». Он глянул прямо на низкорослого пожилого мужчину по имени Касима. Когда тот увидел его глаза, он сглотнул. Глаза Хиромаса не фокусировались, и в них не было света. «Ты видишь, я ослеп от разрушения твоего гира и от той бомбардировки. Собери остальных. Ты обещал, не так ли? Дабы собрать вместе Лоу Гир и Второй Гир, ты выступал в качестве представителя Второго Гира и сначала жестко нас отклонил. Но ты сказал, что убедишь оппозицию сдаться Лоу Гиру, и едва лишь Ямато будет запечатан. Ты сказал, что поведешь всех вместо меня. Вы глупец. Возможно. Но я принял решение. Я принял его, когда не сумел спасти твой Гир. И ты кричал на меня в знак протеста после прихода в Лоу Гир. Он улыбнулся. Это весьма пригодилось. Мне следовало услышать, что я не имел намерения по-настоящему узреть разрушение второго гира. Это мне следовало услышать. Мы одинаковы, Касима. Мы оба инженеры. Хиромаса кивнул и повернулся невидящими глазами к окну. В ночное небо вонзились 8 одновременных кличей пламенного дракона и покачнули мостик. То были крики протеста в попытке всему отомстить. Но в них еще звучало и сопротивление сдерживанию. Однако Хиромаса не мог видеть дракона. Его расфокусированные глаза смотрели мимо дракона и мимо стен концептуального пространства. Они глядели в сторону небольшого ночного пейзажа, видневшегося вдали. Ты это видишь, Касима? Токио еще не начал восстанавливаться. Но тебе видно редкие огни, что по-прежнему живут, правда? После вопроса мужчина снова приоткрыл уста. Но он остановился. Перевел дух, чтобы себя успокоить, перед тем, как снова заговорить. Для контроля над Ямато и Сусао недостаточно. Чтобы ответить на вопрос Ямато, я воспользуюсь твоим тоцкой. Глупец! «Разве вы знаете ответ?» «Да». Хиромаса кивнул и поднял громадный меч в правой руке. «Теперь я определенно тот, кто знает ответ». Касима попытался в ответ что-то сказать. Он приоткрыл рот, скривился и попытался вытащить слова из глубины своего нутра. «Я... на самом деле не...» Но Хиромаса его оборвал. «Иди, Касима. Такова моя первая команда, оружейный бог и кузнец мечей!» В ответ на его слова Сусао затрясло. Дракон бушевал и пытался вырваться из сковывающих его пут. Мостик наклонился, металл заскрежетал, и Касима опрокинулся. Наклон подбросил его в воздух и впечатал в дверь. Она неожиданно отворилась, поглотила мужчину за собой и снова закрылась. С того места, где его прижало к передней части мостика, дверь контролировалась Хиромасой. Но он услышал Касиму, оказавшегося за дверью. Его заплаканное лицо повернулось к Хиромасе. Возглас мужчины принял форму вопроса. Он ретранслировал волю дракона. Он задавал вопрос, который только он мог задать. Покинув мостик, Касима оставил все на Хиромасу. Мостик вернулся в свое изначальное положение, и, отвечая на голос Касимы, Ямато заревел. Но руки Хиромасы неожиданно остановились на консоли. Он мягко ухватился за край коробки, прикрепленной спереди. Через мгновение мужчина наклонил голову и слегка приоткрыл коробку, и вытащил лист японской бумаги. На огнеупорной бумаге виднелись громадные буквы, написанные чернилами. Хиромаса не мог видеть, но дал алому свету Ямато осветить бумагу, проведя по ней пальцами. Он, должно быть, мог прощупать чернила, потому что улыбнулся после прикосновения. Ощутив письмо, мужчина произнес небрежно написанную катакану вслух. «А-а-ши-ро». Его улыбка расширилась, он сложил бумагу и поместил ее в грудной карман рабочей униформы. Затем он повернулся вперед и направил невидящий взгляд в сторону Ямато. «У тебя ужасный почерк!» Пробормотал он, едва лишь мостик залило алым светом. И как только Хиромаса приоткрыл рот, чтобы произнести ответ, прошлое подошло к концу. Развернувшиеся на берегу озера члены Укату видели над головой свечение. Оно пришло от имен, быстро разносящихся под небесной сферой, подобно диаграмме. Имена образовали тонкие строки письма, которые плыли от мостика в ночном небе, волоча за собой бело-синий свет. Имена удлинялись по прямой, подобно нотам изгибались дугами параллельных линий по небу, кружили облака и вращались бесчисленными слоями. Распространяясь, они быстро двигались вдаль. Различие в скорости заставляло бело-синие имена формировать множественные слои. Некоторые поднимались эллиптической орбитой, другие летели идеальным кольцом. В конце концов, под завесой неба образовалась громадная небесная сфера. Эти имена были истинной формой Тоцки и предназначались для запечатывания Яматы. На фоне стремительно расширяющихся имен всем слышался мелкий металлический звон. Один старик из Старого Гира, услышав его, пробормотал себе под нос. Металлические осколки, образующие Тоцку, распаковывают имена, вырезанные в нем. Словно соглашаясь, свет помчался дальше. И как только небесная сфера достигла пределов концептуального пространства, прибыло кое-что другое. Сначала в пустом подлунном пространстве возник алый цвет. И будто разливаясь в воздухе, он разросся и образовал пламя. Пламя текло. Оно шевелилось подобно воде, подобно змею, подобно дракону. Наконец, огонь поистине превратился в дракона. «Вот и он!» Кто-то закричал, как только он обрел форму. С ревом восьмиглавый восьмихвостый пламенный дракон показался на глаза. Вмиг он вырос больше, чем на километр, и продолжал расширяться у самой вершины концептуального пространства. В небесах расцвел громадный красный цветок. И распускаясь, алый дракон издал крик. Его крик протеста покачнул воздух и землю. Его рев прогремел, его пламенный шум насыщал воздух, а небесная сфера имен... «Она трещит?» Движение Ямато заставило бесчисленные имена печати закричать. «Скорее!» Пробормотал кто-то, когда услышал звук, напоминающий натужный скрип судна. «Прошу, скорее! Если Ямато освобожден, концептуальное пространство может не выдержать!» Этот крик пришел от сотрудников отдела разработок, присоединившихся к Цукуяме. Они обладали наибольшим знанием о печати Ямато. но пламенный дракон в ночном небе не обращал на них внимания. Он поднял свои 8 голов. 8 змеиных голосов раскатились прямо к луне. И затем Ямато зашевелился. Он рухнул в сторону железного гиганта на озере, приблизительно в 1500 метрах внизу. Он опускался в сторону того гиганта, раскинувшего руки словно для объятий. С распахнутыми пастями во главе, пламенный дракон собирался поглотить меч, что однажды его запечатал.